Глава 61. Яна с телефоном в руке вернулась в гостиную и посмотрела на Криса и Камиллу. Они молчали. Камилла подошла к окну и спокойно задернула шторы. Крис скромно продолжал рассматривать стакан. Яна пристально смотрела на них. Они и правда собираются полностью игнорировать происходящее? Тишина угнетала. «Что с вами?» — наконец спросила Яна. Хозяйка вернулась в свое кресло и посмотрела на девушку. «У тебя есть еще какие-то фотографии или видео?» — спросила Камилла. «Нет, Крис все удалил», — резко ответила Яна. «Но вы же не собираетесь отрицать их существование?» «Нет», — тихо ответила Камилла. «Присядь, Яна, нам нужно поговорить. Ты уверена, что не хочешь выпить?» «Уверена», — сказала Яна, присаживаясь на диван с сумкой на плече. Рядом с ними девушка не чувствовала себя в безопасности. Они явно сговорились. Атмосфера в гостиной оказалась перенасыщенной интригой. Возможно, ей стоит уходить прямо сейчас, пока есть шанс, но тогда она ничего не узнает. «Я понимаю, что ты хочешь получить объяснение», — произнесла Камилла, сделав глоток алкоголя. «Хорошо, я расскажу тебе. Но сначала ты должна пообещать, что никому об этом не скажешь. От этого зависят детские жизни». «Я не могу давать какие-то обещания, пока обо всем не узнаю», — дрожащим голосом ответила Яна. «Но я сомневаюсь, что без доказательств мне кто-нибудь поверит». Камилла взглянула на Криса, который одобрительно кивнул, подтверждая, что она может обо всем рассказать. «Ты уже заметила, что мы с Крисом очень похожи друг на друга», — начала Камилла. Яна кивнула. «Мы родственники. У нас один биологический отец. Фактически мы брат и сестра». Яна удивленно охнула. «Но мы об этом не знали, когда только вступили в отношения. Тогда мы пошутили, что наше сходство связано с химическими выбросами местной электростанции, сливающей отходы в систему водоснабжения. В наших деревнях много похожих людей, и все они видят в этом электростанцию. Мы узнали правду спустя несколько лет отношений. У нас тогда появился ребенок. Камилла прервалась, чтобы сделать очередной глоток. Яна заметила, что у нее дрожат руки. «Наш ребенок родился не совсем таким, как это задумано природой», — продолжила хозяйка. «У него имелись генетические дефекты, поэтому он прожил совсем немного. Мы случайно узнали правду, когда увидели кого-то в саду и бросились в погоню. Это произошло поздней ночью, в кромешной темноте, но мы все же сумели догнать. Неизвестной оказалась женщина по имени Энн, которая в тот момент запихивала какого-то ребенка в кузов своего фургона. Крис преградил ей путь и потребовал объяснить, что тут вообще происходит. Она сдалась и все нам рассказала. Выяснилось, что некоторые дети рождаются с генетическими отклонениями не из-за каких-то там электростанций, а по той причине, что наши родители лечились от бесплодия в одной и той же клинике. Мы с Крисом были вне себя от ярости, хотели наказать виновного. Но Энн сообщила, что этот человек больше так не будет, якобы она обо всем договорилась. И женщина начала умолять нас никому не говорить, поскольку это поставит под угрозу жизни малышей, других, как она их называет. Мы долго думали, но в итоге согласились, а также стали помогать Энн. Мы с Крисом не смогли продолжать наши отношения из-за слишком близкой степени родства, но все равно остались хорошими друзьями. Камилла снова замолчала, ее глаза заблестели от слез. Яна молча перевела взгляд на Криса. Она говорит правду? Девушка заметила в глазах мужчины отчаяние и боль. «Наш сын прожил всего 10 дней», — дрожащим голосом продолжила Камилла. «Но некоторые дети с аналогичным отклонением могут жить годами. Они достаточно быстро растут. Сейчас в живых осталось 3 ребенка, именно их ты и видела. Когда ты встретила Энн с Крисом, они обсуждали, как сделать так, чтобы дети не смогли проникнуть в сад». Днем детишки находятся в доме этой женщины, а ночью она выводит их на прогулку. За коттеджем очень густой и глухой участок леса, поэтому это относительно безопасно. Здесь им больше некуда ходить. Несколько лет назад одна женщина услышала в лесу детский плач и сообщила об этом в полицию. Они обыскали весь лес, но, к счастью, никого не нашли. Ты уже, наверное, поняла, что дети могут шалить, раскидывать доски, которыми ты заделала дыру в заборе, или перекладывать с места на место моток веревки, но они не смогут причинить никакого реального вреда. Они боятся незнакомцев. Дети, наверное, потеряли бы к тебе интерес, если бы ты не стала раскидывать еду. Энн хорошо их кормит, но они не могут устоять перед вкусностями. «Прости», — извинилась Яна, — «это не твоя вина. Теперь-то я понимаю, насколько глупой идеей было сдавать коттедж в аренду. Крис предупреждал меня, что из-за этого начнутся проблемы, но мне предложили хорошую работу, поэтому я решила найти того, кто присмотрит за Тиндером. Я правда не думала, что они тебя побеспокоят. Они хорошо меня знают, но стараются держаться подальше от незнакомцев вроде тебя». Крис сказал, что изначально так и было. А потом они привыкли к тебе, поэтому осмелели. Кстати, я специально выключила датчик движения, чтобы ты их не увидела, если они заберутся в сад. «Извини», — снова сказала Яна. «Я не обвиняю тебя. Просто они почувствовали себя в безопасности, когда осознали, что ты им не навредишь, во всяком случае в физическом плане. Но дети, конечно, не могут понять, насколько им повредит, если кто-то узнает про их существование». Энн пыталась объяснить, но они не понимают. Это всего лишь дети, правда. Яна молчала, раздумывая над этим рассказом. Стоит ли ей поверить? Да, наверное. Я так и знала, что тут происходит нечто странное, но никогда бы не догадалась до этого. А что с ними сейчас? Все по-прежнему. А кто-то еще знает про них? Поинтересовалась Яна. Знали только я, Крис и Энн до недавнего времени. А теперь еще появился Иэн Дженнингс, который прилагает все усилия, чтобы закрыть эту клинику. Он хороший человек, ему можно доверять. Он понимает, что никто не должен узнать о детях. Надеюсь, ты тоже? «А Лилиан знает?» — продолжила спрашивать Яна, глядя на Криса. «Нет», — ответил он. «Она и мой брат думают, что наш ребенок родился мертвым, поэтому-то мы с Камилой и расстались. Но об этом и правда никто не должен узнать, хотя бы ради всех тех малышей, которые еще не родились». «Будут и другие?» — в ужасе спросила Яна. «Да. До тех пор, пока живы те, кто пострадал от действий клиники. Иэн пытается с ними связаться и предупредить. Что будет, если у кого-то из них все же появится ребенок?» «Некоторые умрут сразу», — грустно ответила Камилла. «Иэн присматривает за теми, кому удается выжить при рождении, а мы с Крисом стараемся ее прикрыть». Яна, понимающе кивнула. История настолько невероятная, что девушка никогда бы в нее не поверила, если бы сама не увидела этих детей. Но Яна все же поверила. «Но Энн не сможет вывозить их в лес, если в коттедже появится новый жилец», — спохватилась Яна. «Это опасно». «Энн — это и есть мой новый арендатор», — объяснила Камилла. «Здесь ей будет удобно, поскольку под боком нет любопытных глаз, да и лес очень близко. Когда моя работа закончится, я вернусь и начну ей помогать. Энн сможет почувствовать себя в безопасности. Не волнуюсь о том, что кто-то узнает». «Как в этом оказалась замешана Энн?» — спросила Яна. «Она работает акушеркой, поэтому знает о рождении детей с генетическими дефектами. Энн показалась это подозрительным, поэтому она решила разузнать побольше. И выяснила, что бабушки и дедушки этих младенцев связаны с одной клиникой по лечению бесплодия. Такие дети рождаются раньше срока, но некоторые все же выживают. Энн решила, что будет лучше не оставлять их на произвол судьбы, а заботиться о них до конца их коротких жизней. В моих глазах эта женщина святая, но ее уволят и, наверное, посадят, если правда всплывет наружу. Страшно подумать, что тогда станет с этими детишками». «Я никому не скажу», — пообещала Яна. «Мне все равно никто не поверит». Они все на несколько секунд замолчали, а потом Камилла, взглянув на Криса, сказала: «Мне до сих пор жаль, что у нас с тобой ничего не вышло. Ты хороший человек. Понимаешь, Яна, он всего лишь хотел всех нас защитить. И он просто расстроился, когда ты сказала о Тиндере, пробравшемся в комнату с моими вещами. Я избавилась от большинства детских вещей, но кое-что все-таки оставила». «Значит, эта одежда принадлежала вашему ребенку?» — спросила Яна. «Да». «Мне жаль, я не знала. Я все осторожно сложила обратно и следила, чтобы Тиндер больше туда не лез». «Спасибо», — — поблагодарила Камилла. «Эти вещи — единственная память о моем ребенке». Они снова замолчали. Яна нарушила тишину. «Думаю, мне пора». «Ты уверена, что не хочешь остаться на ночь?» — спросила Камилла. «Да, но будьте уверены, что ваш секрет в безопасности. Еще раз спасибо за цветы». «Я все-таки провожу тебя до машины», — сказал Крис. Яна в последний раз погладила Тиндера, попрощалась с Камиллой и вместе с Крисом пошла к машине. Тучи разошлись, и теперь на небе мерцала полная луна. Девушка открыла дверцу машины и села. «До свидания, Яна», — сказал Крис, держась за дверцу. «Желаю тебе удачи». «Спасибо, и тебе». Яна улыбнулась. «Может, я все же напишу тебе, когда ты доберешься до матери?» «Давай, разрешаю». Крис быстро наклонился и поцеловал Яну в щеку. «Удачно добраться, я буду на связи». Мужчина захлопнул дверцу машины. Яна завела двигатель и медленно тронулась с места. В зеркало заднего вида она видела, что Крис одиноко стоит на фоне ночного неба, глядя ей вслед. А потом заметила, как из леса вышли две маленькие фигурки и встали возле него. Крис взял их за руки. Яну охватило чувство вины. Она сказала, что их секрет в безопасности, но это не так, далеко не так. Прошлой ночью она сообщила полиции регистрационный номер фургона Н. Сколько времени пройдет, прежде чем они выследят женщину и обо всем узнают? Яна никогда этого себе не простит. Как только коттедж пропал из вида, она остановила машину. «Надеюсь, что еще не слишком поздно», — подумала Яна. Достала из сумочки телефон и набрала номер полицейского участка Колшоу.